Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Прежде чем начнем смотреть новое видео, хочу напомнить, что у меня на канале проходит конкурс. Вы присылаете свои аудиозаписи разговоров с мошенниками на мейл, который найдете под видео. Призовые места распределяются следующим образом. Первое место получает в конце месяца от меня 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Ну а сегодня прикольный видосик, 6 минут идет, но как бы есть над чем поугарать. Давайте смотреть. Не поступало у меня ничего. Антон Вадимович, дело в том, что мы заблокировали вашу карту, поскольку были несанкционированные действия с картой. Зафиксировали вход в ваш личный кабинет в Брянской области, а также переводы на имя получателя Борисова Александра Викторовича в сумме 80 рублей. Подскажите, личность Борисова Александра Викторовича вам известна? Неизвестно. Нет, неизвестно. Фиксирую информацию, Антон Вадимович. Подскажите, карты нашего банка не утеряны, при вас находятся? Да, при мне. Возможно, карта утеряна. Антон Вадимович, в таком случае с вашей слов буду фиксировать несанкционированные действия с карты. Да. Слушаю вас. Антон Вадимович, подскажите, вы при снятии наличных в банкомате, возможно, замечали накладные клавиатуры, либо же дополнительные видеокамеры? Нет, ничего не замечал. Дело в том, что была переподвязка с вашего личного кабинета. Подскажите, пользуетесь личным кабинетом, верно? Да, конечно, пользуюсь. Переподвязка вашего личного кабинета под номер, который заканчивается на 5552. Ну, да, по-моему. 3-5-2. Да. Это ваш номер? Еще раз повторите, пожалуйста, что-то плохо. Номер, который заканчивается на 5552. Это номер карты или вы имеете... Нет, это номер телефона, под который пытались переподвязать кабинет личный. А, я не знаю, какой телефон сейчас. Не ваш телефон. Возможно, у вас два телефона. Номера. У меня такого нет телефона. Фиксируй информацию, Антон Вадимович. Подскажите, на таких сайтах, как Ставки, на Спорт Онлайн, как вы регистрировали карту? Нет. В таком случае будем блокировать ваш личный кабинет сроком на 60 минут для того, чтобы отменить данные перевода. Подскажите, смс-уведомление в режиме разговора вам будет удобно просматривать? Ну да, конечно. Через два номера нашего банка. Алло. Алло. Алло. Да. Антон Вадимович, меня хорошо слышно? Да, хорошо. В течение 30 секунд вам будет направлено смс-уведомление с код-паролем блокировки вашего личного кабинета для того, чтобы отменить данные переводы. Угу. Антон, подскажите, в режиме разговора удобно просматривать, верно? Да. Посмотреть, да? Просмотреть, зафиксировать, либо же запомнить для себя. Ну хорошо, я посмотрел, да. Просмотрели. Я вас буду переводить в систему голосового ввода, то есть система безопасности ВТБ банка. Ранее сталкивались с нашей системой безопасности? Нет. После трех звуковых сигналов, запоминайте, даете команду роботу «блокировка» и по одной цифре озвучиваете код, который вам пришел в смс-уведомление. Далее я вас буду приводить на старшего специалиста. Инструкция понятна, Антон Вадимович? Да. Будьте внимательны, я вас перевожу. Хорошо. Алло, Антон Вадимович, Чернов. В линии разговора с вами. В системе указывается ошибка. Подскажите, слово «блокировка» озвучивали? Нет. Что-то я... Три звуковых сигнала вы слышали? Да, я что-то перепутал. Будьте внимательны, пожалуйста. Я вас перевожу повторно. Хорошо. Алло. Алло, вернулся. С вами. А что-то я опять растерялся. Я очень что-то сейчас волнуюсь по этому поводу. Растерялся. Можно еще раз? 3 звуковых сигнала. Очень внимательно. Это последняя попытка на блокировку вашего личного кабинета. Хорошо. После 3 звуковых сигналов озвучиваете слово «блокировка». Угу. И по одной цифре называйте код, который вам пришел в смс-уведомление. Хорошо. Будьте внимательны. Алло. Антон Вадимович, да. Пожалуйста. Разговоры с вами фиксируются опять ошибка. Что у вас не получилось? Я все назвал. Все назвали? Да. Будьте внимательны, в таком случае я вас повторно перевожу. Хорошо. Алло. Алло, Антон, вернулся. Да. Я разговариваю с вами. Подскажите, что у вас не получается? Не знаю, все получается. Вы слова «я долбёб» не озвучили. Что еще раз? Говорю, возможно, вы не озвучили слово «я долбоёб». А, ты шмара. Ты что разводишь людей? Кто-то ведется на этот... На этот развод еще кто-то, думаешь, ведется, блин? Ну, нормально в конце так бомбануло, разводил. У меня порадовало это видео. Надеюсь, и вас тоже. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.